«Нет, сэр, не помню этого джентльмена», — покачал головой банковский клерк, наглухо затянутый в черный сюртук. «Рад бы вам помочь, но я работаю в Ривертауне всего полгода». «Может быть, кто-то из старых сотрудников вспомнит?» «Сомневаюсь, сэр. Год тому назад банк ограбили. В перестрелке были убиты 3 клерка и даже кассир нашего отделения. Мне очень жаль, сэр». «Жаль», — вздохнул я и смахнул с конторки фотографии. «Спасибо». «Всегда рады вас видеть, мистер Талицкий». Я вышел из банка и поприветствовал незнакомого мужчину, который вежливо приподнял шляпу. Это меня не удивило. Городок маленький, и жители каким-то внутренним чутьем разделяют тех, кто ждет прибытия парохода, и тех, кто решил немного задержаться. Из 4 человек, опрошенных этим утром, никто не помнил Влада. Банковский клерк даже поморщился, когда я начал задавать вопросы и пробормотал что-то о банковской этике. Чтобы развязать ему язык, пришлось разменять еще 50 граммов золота и открыть счет, получив красивую чековую книжку с золотым тиснением на обложке. Юго-Западный банк, отделение Ривертауна. Комиссия за обмен при зачислении на счет не взималась, и на моем счету оказалось ровно 50 марок. Не знаю, будет ли вам интересно, но я, пожалуй, немного расскажу о ценах этого мира. Не переживайте, это будет не самая длинная лекция на свете. Начну с заработков. Средний класс, ремесленники и клерки зарабатывали от 30 до 45 марок в месяц. Погонщики скота не больше 25, но их обеспечивали бесплатной едой и рабочей одеждой. Да, те самые ковбои, которые в нашем мире окружены ореолом мужественности. Как оказалось, реальность далека от вымысла. Начиная с того, что никто из ковбоев не носил револьверов, без которых мы не представляем этих романтиков прерий. Почему? Дорого. Револьвер – очень дорогая вещь. Цена доходила до 25, а то и 30 марок. Не каждый мог позволить себе такую вещь. Хозяева вооружали погонщиков обычными дробовиками. Да, именно хозяева. Никто из ковбоев, за редким исключением, не имел собственного оружия. Разве что главный погонщик носил какой-нибудь капсульный револьвер, но скорее как символ своего статуса в команде. Самое распространенное оружие на этих землях – короткий дробовик. Убойная вещь. Винтовки носили охотники за головами, трапперы и представители закона. Фермеры тоже не особо увлекались оружием и следовали общей моде, держа наготове какой-нибудь древний карамультук, заряженный картечью. Что касается продуктов и колониальных товаров, то большинство прекрасно обходилось дарами природы, покупая лишь промышленные товары, муку, соль и крупы. За комнату с завтраком я платил 8 марок в месяц. Еще марка уходила на услуги прачки. Кружка пива – 10 центов, стаканчик виски – 12. Сигары – от 2 центов за штуку, но большинство здешних жителей или крутили самокрутки, или жевали табак. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать про цены в Ривертауне. Надеюсь, что цена женских кринолинов вас не интересует? Тем более, что я понятия не имею, сколько стоят все эти кружева, рюшечки и бантики со шляпками. Единственное, что успел заметить – осины и талии местных модниц. Но это заслуга тугих корсетов, а не особенность женских тел. Не успел пройти и нескольких метров, как меня окликнули. Повернулся и увидел Марка Брэдли, который направлялся в сторону пристани. Черт побери, можно подумать, что он меня опекает. Уж слишком часто мы стали встречаться. Добрый день, шериф. Ну что, горячая голова, немного отошел после вчерашнего? «Извини, Марк, сам не знаю, что на меня нашло. Будто мешком по голове огрели». «Все нормально. Тебе повезло, что этот парень не успел вытащить нож из кармана». «Это ему повезло», — пробурчал я. «И что бы ты делал?» «Пристрелил бы. От страху». «Да», — протянул шериф. «Сдается, что я немного ошибся, посчитав тебя за рохлю». «Я законопослушный гражданин». «Да ну!» — искренне удивился мистер Брэдли, но было видно, что в его глазах плясали веселые чертенята. Они отплясывали такую джигу, что даже слепой бы не заметил. Это сильно сказано для человека, который еще вчера вечером спрашивал меня о законах Ривертауна, а потом пошел и сломал парню руку. Уже не говорю о выбитых зубах и костюме, который ты превратил в тряпку. Ладно, не переживай. У меня пока что нет к тебе особых претензий. Звучит не очень оптимистично. Как есть, честно сказал шериф. Кстати, я поспрашал О'Хару насчет ложки, которую ты нашел. Неужели что-то удалось выяснить? Ты будешь удивлен, приятель, но удалось. Старик нашел ложку не на самом трупе, как мы предполагали, а где-то рядом. Ее могли выронить из поясной сумки, когда кувыркались под нашими пулями. Смекаешь, к чему я веду? Этот бандит может быть жив. Правильно понимаешь. Когда возьмем банду, а мы ее обязательно возьмем, то сможешь поболтать с этими висельниками. И кто знает, может быть, удастся узнать о судьбе твоего брата. Спасибо. Не за что, отмахнулся он и кивнул на небольшой бар. Пошли выпьем по чашечке кофе. Главное, мистер Талицкий, не нарывайся без причины. Кстати, чем думаешь заняться помимо поисков своего братца? Или ты не стеснен в средствах? Как тебе сказать, Марк? Пожал плечами я. Смерть от голода в ближайшие полгода не грозит. А там посмотрим. Мы тут потрепались со Стивом. Не тяните, мистер Брэдли. Сразу к делу? Хорошее качество. В общем, мне нужен младший помощник. Помощник шерифа? Вытаращился я. Разумеется. Если бы я был банкиром, то эта должность звучала бы несколько иначе. Не уговариваю, но посуди сам, начал Марк и сделал небольшую паузу. Он поднял руку, подзывая официанта, и показал два пальца. Парень в белом переднике кивнул, и уже через несколько минут перед нами появились чашки кофе и бренди. Шериф пригубил кофе, что-то одобрительно буркнул и вытащил из кармана сигару. Слушаю. Так или иначе, но ты задержишься в Ривертауне на пару месяцев, если не больше. Надо поговорить с фермерами, поболтать с ковбоями, которые наведываются в наш город, чтобы выпить пару кружек пива и заглянуть в бордель мадам Долли, так? Согласен. Вот, протянул он. Это значит, что до поздней осени будешь жить здесь. Ездить по округе, общаться с людьми. Причем, мистер Талицкий, без особых шансов на откровенность со стороны местных жителей. Здешний народ не любит, когда кто-то задает вопросы, пусть они и звучат очень безобидно, и отношения к этим людям совсем не имеют. Да, я это уже заметил. Вот, опять затянул Марк и даже ткнул пальцем в небо. Как видишь, дядюшка Марк не так глуп и знает, о чем говорит. Предлагаю возможность сочетать поиски со службой в нашей богоугодной конторе. Во-первых, сможешь задавать вопросы. Когда на груди висит жетон со звездой, то люди слегка разговорчивее. Во-вторых, это не будет стоить лишних денег, которых у тебя и так немного. Смекаешь, к чему веду? Смекаю. Просто я думал, что помощники шерифа – люди с опытом. Так думают многие, согласился Марк. Он затянулся, аккуратно стряхнул пепел и окинул взглядом улицу. Время приближалось к полудню, и на улицах начали появляться люди, спешащие перекусить и выпить кружечку пива. Мимо нас прошел банковский клерк, приветливо приподняв шляпу. Мы кивнули в ответ и вернулись к нашему разговору. Точнее, Марк вернулся к своему монологу, а я слушал и кивал головой. Многие предпочтут видеть на этой должности хорошего бойца, который не один раз бывал под пулями и не боится пустить кровь своему ближнему. Да, это полезное качество на этих землях, но я думаю немного иначе. Пустить пулю в голову – дело нехитрое. Но зачем увеличивать количество трупов на этой земле? Мне нужны умные люди. Люди, которые при необходимости смогут и поговорить, и договориться. Понимаешь? Не совсем. «Ты или придуриваешься, приятель, или просто осторожничаешь», — ухмыльнулся Марк. «Есть такое дело?» «Тогда засунь осторожность в задницу и прикрой шляпой. Я говорю серьезно, без всех этих словесных вывертов, которые так любят на юге. Мне нужен умный человек. То, что ты никогда и никого не убивал, дело поправимое. Я ведь не ошибаюсь. Тебе не приходилось стрелять человека? Так, чтобы лицом к лицу?» «Нет, не приходилось», — честно признался я. «Это хорошо. Значит, ты будешь осторожнее и умнее, чем эти забияки, которые только и ждут момента, чтобы пустить в дело револьвер. Но ты, я знаю, не трус. Стрелять умеешь?» «Конечно». «Ладно, проверим при случае. Хорошо ездишь верхом?» «Сижу в седле, но не более того». «Вот и прекрасно. Значит, договорились?» «Да», — машинально кивнул я, но тут же опомнился и поднял голову. «Чего?» Марк Брэдли не выдержал и расхохотался. «Видел бы ты сейчас свое лицо, приятель! Так как? Пойдешь на службу к городу?» «Что платят?» «Это уже правильный разговор, Алекс. Город платит 40 марок в месяц и оплачивает твое жилье. Ты можешь продолжать жить у миссис Грегори. Но если мы договоримся, то эти расходы будут оплачены городом. Если придется куда-нибудь ехать, то выделяются деньги на питание и фураж. Кроме этого, получишь лошадь и оружие, если тебя не устраивает свое собственное. Но скажу честно, твои стволы гораздо лучше тех, которые у меня отложены для помощника. Патроны получишь, но в пределах разумного. Если надумаешь палить по воронам, то будешь покупать патроны за свои деньги. Так как?» «Согласен», — кивнул я. «Вот и славно. Завтра на пароходе вернется судья, который приведет тебя к присяге». «Разве этим занимается судья?» «Этим занимается мэр, но он тоже в отъезде. Добровольных помощников набираю я сам и сам привожу их к присяге. Но помощник шерифа — это персона посерьезнее», — закончил Марк и подмигнул. «Не так ли?» «Получается так». «Пошли в контору. Надо обрадовать Стива». «Моим назначением?» «Разумеется. Теперь ты будешь варить кофе в нашей конторе. Палмер, надо отдать ему должное, хороший малый, но кофе варит ужасно. Ты ведь умеешь варить кофе?»